а который печатник, тот Дикеофилаксом наименуется, да еще тама, Севастократор, да Стратопедархис, да как там еще и не упомнить всего, да больно-то эллинской премудрости я обучен. Вот и нони сказывают, после выходу на стройку на новую, к приказам да ко храму новому, что в Чудове, сбирается и в школу грекам заглянуть, да с царевной, гляди, всех нас перекрестит наново царенька наш молодой, как и звали нас ранее позабудем». И, забавляясь новой полудетской затеей Федора, боярин раскатился своим густым жирным хохотом. «Ладно, ничто. Мало ли мы от него затей видели, да все не к делу. Как ты меня не зови, только мого не бери, а наше у нас крепко. Пускай же забавляется юный государь наш. Охоты не любит он, как покойный царь Алексей, зато да книг охотник, да разные службы церковные правит. Вон и вербная неделя не за горами». Святейшего отца-патриарха на сляти поведет государь. Там светлое Христово воскресенье, глядишь, и тепло настанет. Пора к летней утехе готовиться. Так и пойдет колесом время. А мы уж за него за болезного черную работу всякую по царству справим. Так что ли, Ивашенька? И старый мудрец тоже рассмеялся самодовольным негромким смехом. Не замечая даже того, Федор все выполнял, на что наводили его окружающие бояре. Видела это Софья, но еще не решила, как ей самой поступать, соединиться ли с вельможами или самостоятельно влиять на брата в своих интересах. А у царевны все чаще и чаще являлись самые смелые грезы о той роли, которую она, подобно греческой Пульхерии, могла бы играть при слабом безвольном брате. Но одно твердо задумала и неуклонно выполняла Софья. Старалась всюду бывать с братом, где только можно было это сделать, без особого нарушения обычаев и этикета царской жизни. И сегодня, узнав, что после осмотра новых приказов и церкви во имя Алексея в Чудовской обители Федор собирается посетить школу братьев Лихудов, греков и иеромонахов, Иоанникия и Сафрония, царевна стала уговаривать брата взять и ее с собою. «Государь-братец, миленькой, покуль ты не женат, возьми уж сестричку свою с собою». «Дозволь поглядеть на дела на людские, услыхать речь иную, нездешние на шепты да наговоры теремные наши. Оно ровно богомолье будет, храм погляжу новый да школу эллинскую. Занятно, вишь как!» И вместе с Федором побывала царевна на постройке возобновленного храма во имя святителя Алексея, что в Чудовом монастыре. Оттуда проехали к Ивановской площади, где высились почти законченные высокие каменные палаты новых московских приказов. Нижнее житье или этаж, всего 28 обширных высоких палат, было выведено еще при жизни Алексея. Лицом глядели палаты на Архангельский собор и тянулись вдоль Нагорного Кремлевского взруба, всего на 110 аршин, не доходя до Фроловских ворот. Задней стеной здание выходило к Тайницкой башне. Над воротами приказов была заложена небольшая церковь взамен старой, стоявшей тут же, когда это место принадлежало князьям Мстиславским. Федор приказал надстроить втрое верхнее житье, почти такой же величины, как нижний этаж. Во всем новом здании должны были разместиться 6 приказов — посольский, разрядный, большой казны вместе с новогородским, поместный, стрелецкий приказ и казанский дворец. В последнем, в одной из палат, находился глубокий колодец с хорошей водой, нарочно не засыпанный при постройке. Большая лестница с перилами в 10 саженей длиной выдвигалась от середины здания и вела с верхнего житья на шумную Ивановскую площадь. Справа от этой лестницы против Архангельского собора темнели большие ворота, ведущие под сводами во внутренний двор приказов. По обеим сторонам средней лестницы выходило на площадь еще 6 лестниц покороче и поуже, чем главная. Почти на 60 саженей растянулся фронтон этих новых приказов. «Здесь целый день толпятся челобитчики, снуют приказные». Тут же творят и расправу над улещенными ворами и злодеями, причем указы и приговоры от имени государя дьяки читают вслух прямо со своего крыльца. Когда Федор со всем поездом прибыл на место стройки, работа так и кипела. Сотни людей поднимались и опускались по лесам, принося туда кирпичи, известь в растворе, балки, железные скрепы и доски. Десятники хлопотливо сновали между народом, наблюдая за порядком, покрикивая на ленивых, налаживая всю кипучую жизнь в этом людском муравейнике. Зная о посещении царя, тут же находились и главные строители со своими чертежами, планами. Раскинув листы на обломках досок, на кучах бревен или тесу, они толковали между собою, порою призывая десятников и отдавая им новые приказания. Федор, осмотрев работу, заметил, что дело подвигается быстро вперед, и остался доволен. «К руке изволит жаловать тебя, государь», — объявил Языков, сопровождающий повсюду царя зодчему мастеру Ивану Калмыкову, который вызвался по итальянским чертежам, доставленным из посольского приказа, соорудить все новое большое здание. Благоговейно облобызал Иван царскую руку и добил челом Федору, приказавшему выдать награду и главному строителю, и всем рабочим, чтобы приохотить их больше к делу. Оттуда весь царский поезд тронулся к Благовещенскому монастырю, что за ветошным рядом. Здесь, в деревянном старом и не особенно обширном доме, давно уже приютилась греко-славянская школа иеромонахов, выходцев из Эллады, двух братьев Лихудов, Сафрония и Иоанникия, или Аники, как прозвали его на Москве. Особенное покровительство оказывал Лихудам патриарх Иоаким, и не без причины. Когда на Москве появился Симеон Сытианович Петровский, именуемый Полоцким, московский патриарх дружелюбно отнесся к белорусу иеромонаху как к единоверному своему, да к тому же попавшему в большую милость к царю Алексею. Даровитому иеромонаху от лица всего российского духовенства было поручено написать книгу для увещания раскольников, и в 1668 году был отпечатан труд Симеона, озаглавленный «Жезл духовный». Но скоро милость Алексея к Полоцкому проявилась так ярко, что стала вызывать и опасения, и зависть в московском высшем духовенстве. А Симеон, не желая считаться ни с кем, не соблюдал благоразумной осторожности при введении тех новшеств, какие задумал осуществить, конечно, по уговору с самим Алексеем. Не одни только увлекательные устные проповеди приезжего монаха не понравились московскому духовенству, и книги его сочинения вызывали самые нежелательные толки. В псалтыри и многих догматических, как рукописных, так и печатных сочинениях Полоцкого сумели найти прямые признаки ереси, и патриарх постепенно стал в недружелюбные, чуть ли не враждебные отношения с хитрым, отважным и умным выходцем. Уклончивый мягкий характер Иоакима мешал ему выступить в открытую личную борьбу с Симеоном, да и победа была бы вряд ли на его стороне. Это выяснилось особенно в 1676 году, когда Алексей разрешил Симеону открыть в Кремлевском дворце печатных дел мастерскую, и здесь выпускались сочинения и иные книги с пометкою, что он и печатаны с благословения святейшего отца патриарха, хотя этого благословения Иоаким и не думал давать. Воспитанники византийского благочестия братья Лихуды, строго правоверные с точки зрения патриарха и всей старой Москвы, и по взглядам, и по личным интересам, могли лучше всего противодействовать влиянию польского выходца. Им помогали серьезные ученые познания, и весь их домашний обиход, далеко не похожий на тот свободный, веселый, только что не греховный род жизни, какой вел сам Симеон, какой, по его примеру, стали вести царь, царицы и царевны, исключая теток Алексея, слишком закоренелых в старом быту теремов. Если в Андреевском монастыре собраны были, как в Академии, малорусские и белорусские ученые-монахи, наставники и книжники, сеющие в государстве семена западничества, в Богоявленском монастыре школа Лихудов старалась удержать на прежней высоте все учение Византии и домостроя. Таким образом, Симеон, сначала призванный было не особенно ученым московским патриархом, как бы в помощь для искоренения вредного церковного раскола, сам внес в царство раскол, еще более опасный и могучий, чем прежнее упорство староверов-аввакумовцев. Вот почему Иоаким с особенной любовью и вниманием стал относиться к греко-славянской школе Лихудов, заглядывая в Богоявленский монастырь не менее часто, чем в свою собственную школу, устроенную на дворе книгопечатного дела у Никольских ворот, где иеромонах-патриарха Тимофей также обучал мальчиков, юношей и взрослых из духовенства, диаконов, даже священников, славянскому книжному писанию и эллинской премудрости. С воцарением Федора на Лихудов посыпались милости, и со стороны юного государя, не слишком расположенного к новшеству в том виде, как оно проводилось Полоцким, да и советники царя были далеко не из друзей белоруса. Под их давлением Федор стал довольно часто навещать школу обоих братьев, нередко вместе с Иоакимом. Иногда они встречались уже здесь. Оно было вполне естественно. У царя и патриарха занятые служебные дни были почти одни и те же. Значит, и свободные минуты, в которые можно было заглянуть в школу, выпадали почти одновременно. И на этот раз не успел поезд царя остановиться у Богоявленского монастыря, как туда же прибыл Иоаким в сопровождении своей духовной свиты и бояр. День был теплый, весенний, и в небольшом классе, где еще не раскрыли окон, тяжело было дышать, хотя кроме царя с Софьей, патриарха и нескольких ближайших лиц из свиты, в покое были только оба Лихуда и ученики греческого отделения. На простых темных скамьях перед столиками, вроде современных парт, сидели ученики по росту. Впереди маленькие, самые младшие, больше дети духовного звания, но было немало сыновей приказных и думских дьяков, даже боярские сынки, как, например, княжичи Петр, Михайло и Юрий Юрьевичи Адоевские, княжич Алексей, сын просвещенного вельможи Кравчева Бориса Алексеевича Голицына. Монахи разных обителей, диаконы и даже священники, явившиеся в эту маленькую академию поучиться греческому языку, необходимому для более глубокого изучения Слова Божия, сидели тут же, но на задних скамьях и с трогательным старанием долбили греческие правила и отвечали уроки наравне с малышами. Пока Иоаким задавал вопросы ученикам, вызванным Софронием, царь, не занимая приготовленного для него сиденья, подошел к первой скамье, стал рядом с самым маленьким из учеников, усадил его смущенного, раскрасневшегося, почти к себе на колени и спросил: «А ты чей? Не видал я тебя ранее, как звать?» «Петя я, Петей зовут, Васильев сын, дьяка твоего, государь, Василия Постникова». «Ишь, какой бойкий! А много ль годков тебе?» 9 годов, 10-й уж пошел, государь великий». «А что ж ты больно мал? И не дашь тебе стольких годков. В кого это ты? Родитель твой куды не мал, в мамку, что ли?» «Сказывают, с матушкой схож, государь. А вот сестренку у меня, Глашуткой звать, та в тятеньку, куды долговяза», — совсем осмелев объявил мальчик, осчастливленный вниманием царя. «Ну ладно, скажи родителю, добро задумал, что учит тебя с малых лет. А вон тебе Иван Максимыч даст на гостинцы, ступай к нему». И Федор слегка толкнул мальчика к Языкову, который достал из заранее заготовленного кошеля с мелкой монетой серебряную гривну и отдал мальчику. Тот только хлопал за сверкавшими глазками и отвешивал низкие поклоны. Царевна Софья тоже подозвала его знаком, погладила по голове, сказала что-то боярыне, стоящей за ее стулом. Та, порывшись в глубоком кармане, нашла монетку и сунула ее школьнику. После ответов на вопросы школьники стройными голосами пропели один из тех кантиков, с которыми на большие праздники ходили к царю, к патриарху, к боярам, славить рождение Христа или воспевать воскресение его. И царь, и патриарх, уходя, вызвали старост, которые избирались обыкновенно в каждом классе из самых успешных и благонравных учеников, допустили их к руке, так же, как и обоих лихудов, и приказали выдать свои дары. От патриарха по калачу на ученика, в греческом классе по двухденежному, в славянском классе в денежку каждый калач, старостам по рублю серебра, от царя всем ученикам по алтыну, старостам по 2 рубля. При общих кликах радости и привета, окруженные детьми и взрослыми учениками, уселись высокие гости в свои колымаги и, провожаемые настоятелем с братьей, тронулись со двора монастырского. В тот же день под вечер Федор отправился на женскую половину дворца, в терем Натальи Кирилловны, где она проживала с Петром, царевной Натальей и младшими падчерицами Евдокией и Федосьей. За все время, год с небольшим, сколько прошло со смерти Алексея, вдова его как-то сразу сошла со сцены во всей дворцовой жизни, хотя и жила бок о бок с пасынком царем. Федор сначала долго хворал, затем, вступив в управление царством, был очень захвачен всеми докладами, советами, какие не могли пройти без его участия, и потому редко заглядывал на половину царицы-вдовы, как равные к сестрам и к теткам-царевнам. Все лето Наталья с сыном и младшими детьми провела в Преображенском, с которым было у нее связано столько дорогих воспоминаний. Федор, когда был здоров, проживал поочередно в Измайлове, в Коломенском, в Красном селе, на Воробьевых горах и в других подмосковных дворцах, заглядывал и в Преображенское, но ненадолго. Приласкает братьев, особенно Петра, потолкует с мачехой и снова возвращается к себе. А в Преображенском, на короткое время оживающем при появлении царского поезда, снова жизнь затихает, напоминая собой большую богомольную обитель, а не двор, хотя и вдовствующий, но еще молодой, полный жизнью ума и сил московской царицы. Как в деревне, так и зимой во дворце одинаково проходят дни Натальи. Заботы по обширному хозяйству, советы и толки со своими ближними боярынями по вопросам, касающимся мастерских, кладовых и запасных дворов, что нужно заготовить наново, что можно продать за излишеством, чего закупить надо или из старого заношенного кому что подарить, разбираются домашние споры и нелады между лицами, составляющими двор и дворню Натальи, для чего даже существует особая боярыня-судья, молитва, еда, отдых днем, а главным образом — работы по обещанию в храмы и шитье разных вещей и белья для бедных. Вот чем заполняется все время. Ложатся рано, рано встают на половине царицы, и так круглый год. Сейчас, заглянув к мачехе, Федор нашел ее за работой. Когда он с почтительным поцелуем склонился к руке Натальи, она губами коснулась его лба и сейчас же заботливо, с искренней тревогой спросила: «Что это ты, государь? Что с тобой, Федорушка? Али не здоровится? Головушка ишь какая, горяча больно. Слышно, выезжал, нони. Не прознобил ли свое царское здоровье?» «И нет, государыня-матушка, теплынь, благодать, слышно, стала. Ровно бы и весна близко. Так, с воздуху должно. Сидишь все в стенах в четырех и стынешь. А как поездишь, да походишь, и согреешься. Благодарствуй, родимая. Ну ты как, Петруша?» И он обратился к брату, который при появлении Федора так и бросился навстречу, прижался сбоку к царю и ждет, когда на него обратят внимание. Помня наставление мамок и матери, мальчик прежде всего поцеловал руку старшему брату, который ответил ему теплым поцелуем в голову. «Благодарствуй, государь-братец, живо твоей милостью! Как ты, государь-братец, в здоровье своем?» И при этом обязательном вопросе царевич отвесил установленный поклон. «Да уж ладно, вижу, научен ты всему как след. Иди сюда, садись. Послушай, что скажу вам с матушкой. Занятно больно». Усевшись у окна против мачехи, он дал знак садиться нескольким ближним боярам царицы, Ивану Нарышкину, Тихону Стришневу и тем, с которыми он пришел, Языкову, Федору Соковнину, дядьке своему Куракину, дядьке царевича, князю Прозоровскому, который поспешно явился сюда на поклон царю, боярыням Натальи, находившимся в покое при появлении царя. Сейчас они стояли, не зная, прикажут им остаться или уходить. Петр сел на небольшую скамеечку у ног матери, отодвинувшей в сторону пяльцы с вышиванием, чтобы они не мешали царю. Своими живыми блестящими глазами царевич так и перебегает по лицам всех сидящих кругом, словно его занимают не только их речи, а и то, что творится у каждого в уме. По врожденному чувству пытливости, по неясному еще чутью, мальчик не удовлетворялся внешними проявлениями людей. Он видел не раз, как мать, отирая слезы, с улыбкой и лаской принимала лиц, которых надо видеть, и говорила с ними так, как будто не у нее сейчас побледнелое лицо было искажено тоской и мукой. Зачастую невольно коробили ребенка льстивые притворные ласки, которые расточали царевичу, боярыне и бояре в то самое время, когда глаза их загорались искрами ненависти. Еще при жизни отца трехлетний Петр подмечал, что не всегда люди чувствуют то, о чем говорят, а какое-то врожденное сознание подсказывало ему, что это очень дурно. За последний же год и по рассказам окружающих, не считающих важным стесняться при ребенке, и на собственном опыте царевич узнал, как редко в людских отношениях все бывает правдиво и хорошо. Еще не умея разобраться в этих наблюдениях и выводах, мальчик был очень недоволен подобным явлением. Но он ни с кем не делился своими наблюдениями, они были для него чем-то вроде тайной и очень приятной забавы. Когда новое лицо в первый раз приближалось к царевичу, у мальчика почему-то являлось желание представить себе этого человека не в его пышном дворцовом наряде, не с заученной, выработанной обычаем и этикетом речью на губах. Петр представлял себе нового знакомца в иной обстановке. Ему чудилось, как тот говорит и поступает у себя дома, по душе, а не для виду. Так ли добра эта старуха-боярыня, какой хочет казаться? Такой ли храбрый в бою этот князь, как он выглядит сейчас, с выпеченной грудью, с поднятой головой? А этот дьяк, пришедший с докладом и челобитной к матушке, он теперь совсем приниженный, еле говорит, глаз не поднимает кверху. Но отчего такая жестокая складка залегла у рта? Отчего порою огоньками загораются его опущенные глаза, вот словно у лисы, которую недавно подарили на забаву царевичу. Всегда ли дьяк-челобитчик такой робкий, тихий и говорит так сладко, вкрадчиво? Нет, должно быть, не всегда. Чутье редко обманывало мальчика, который уже с детства искал правды и прямоты в отношениях людских. Находясь в самой кипени дворцовых хитросплетений и интриг, царевич рано почуял сложный переплет, темную, причудливо запутанную основу окружающей его жизни, и, одаренный от природы, развивался особенно быстро благодаря таким многосложным впечатлениям и влияниям среды. Вот почему и сейчас царевич не только слушает, о чем толкуют кругом, но и вглядывается внимательно, как ведется беседа. «А что ж ты один, Петруша, встречаешь меня? Иванушка где же? Здоров ли, царевич?» И Федор обратился в сторону князя Прозоровского, дядьки Ивана-царевича. «Спать завалился братец, он с курами на нашест. Нечто ты не знаешь, государь-братец?» — с лукавой улыбкой ответил Петр. Прозоровский степенно доложил. «В своем добром здоровье, царевич, челом тебе бьет, государь, а уж не погневайся, почивает в сей час. Доктора же приказывали не раз, больше бы спал царевич, мы и волю в том даем царевичу». «А Ваня и рад», — опять подхватил Петр, — «вот уж сануля, он и не спит, а ровно спячий, так вот». И мальчик, сощурив глаза, удлинив свою мордочку, стал удивительно похож на болезненного, подслеповатого, слабого умом и телом Ивана-царевича, которому уже шел 11-й год. Всех насмешила выходка, но царица, сейчас же осилив улыбку, строго заметила. «Грех так, Петруша, брата насмех подымать, дороже строить. Хворый он, вот и слаб от той причины. Да он покорный, слушает и меня, и всех старших. Не то что меньшой сынок мой, с этим и сладу нет. Гляди, милей было бы, коли бы и он спал поболе. Тогда и в покоях потише, и целее все. Никого-то не обижает Ваня, порой от тебя стерпит, коли что. И выходит, смеется боток над кнутовищем, а сам и похуже». Смущенный выговором, мальчик весь зарделся, зарылся лицом в колени же матери, которая пожурила его, и все-таки, не унимаясь, проговорил. «Он злой, он карлицу Дуньку защипал, кошку бил, а я ж не обижаю его, мне он люб же, братец Иванушка». «Ну, вестимо, вестимо», — протягивая руку и гладя по шелковистым кудрям братишку, вмешался Федор. «Я знаю, ты добрый у нас, а смех не грех, сядь ровненько, послухай, что сказывать стану. Где был я нынче, что видел?» Сразу выпрямился мальчик и с любопытством обратился рдеющим личиком к царю. «В зверинце был, государь-братец, зверья нового глядел. Али послы подносили, что из чужой земли, али...» «Да стой, пожди, скажу и узнаешь. Зверье не зверье, а сходство с тем. Пареньков не похуже тебя видал, полны покои. Только они не творят из лица подобия братнего на потеху, не досаждают родительницы и всем иным присным, в науке дни проводят, стихири всякие согласно поют». И Федор рассказал о посещении школы лихудов. Не успел докончить царь рассказа, как мальчик вскочил и выбежал из комнаты. Одна из матушек поспешила за ним. «Экой огонь малый!» — не то с удовольствием, не то с оттенком грусти заметил царь, и даже словно зависть затуманила его лицо. Федор вспомнил свое детство. Он не был таким расслабленным полуидиотом, как брат Иван, но все-таки почти до 10 лет больше сидел на руках у мамушек, почти никогда не бегал, не резвился, хворал часто, питался больше снадобьями из дворцового аптекарского приказа, чем обычным царским столом. Вот почему легкая невольная зависть омрачила душу юноши-царя. Он подумал, что и его дети, пожалуй, когда он женится, никогда не будут такими сильными, рослыми и бойкими, как этот мальчик, уже и теперь на голову превосходящий ростом всех сверстников. Не успел Федор обменяться несколькими фразами с царицей, как мальчик появился снова, держа в ручонках несколько больших, довольно тяжелых томов. Мамушка шла за ним, тоже нагруженная книгами. «Я тоже умею, государь-братец», — громко объявил царевич, сваливая на скамью свою ношу и подвигая к брату табурет. «Вот гляди». Из груды книг он достал 2-3 в кожаных переплетах и перенес на табурет. «Вот гляди. История царства московского, про царей. Мне все читали. Кто был тогда, как государствовал. Эту книгу дедушка Артемон складывал. Вон и лики царские. Вот дедушка царь Михайло. Вот тятя. Вот царь Иван Васильевич, грозный да злой, который был. Вот князь Великий с Калитой. Мне все ведомы. И скажу тебе про них, про кого хочешь». Живо перебирал мальчик пухлыми пальчиками листы тяжелого тома. История в лицах государей московских, прекрасный многолетний труд недавно сосланного боярыня Матвеева. Неловкая тишина воцарилась в палате. Глаза Натальи потемнели и наполнились слезами. Скрывая их, царица отвернулась к окну, словно разглядывала что-то во дворе. Федор вспыхнул и невольно опустил глаза. У Нарышкина и Стришнева сумрачны стали лица, а провожатые царя приняли сразу угрюмый вызывающий вид, словно приготовились к стычке с врагами. «Про кого же сказывать, государь-братец?» — повторил вопрос мальчик и огляделся кругом, не понимая, отчего нет ответа, что значит внезапно наступившее молчание. Потом, как будто сообразив что-то, закрыл тихонько книгу, отодвинулся к матери и негромко спросил. «А что, государь-братец, скоро своеводство дедушка воротится. Приказал бы ему сызнова на Москву. Скучно без него. Вон и матушка скучает. Он здесь еще про царей будет складывать. И про тебя, и про меня, как я царем стану. Слышь, братец, пошли иного на воеводство кого?» Опять не последовало ответа ребенку. «Княгинюшка, возьми Петрушу, веди в опочивальню, молочком напоить, гляди, не пора ли, а там и на опочив. Ишь, уж не рано, да свету нам», — обратилась, овладев собой Наталья, к маме Петра, княгине Голицыной. «Ишь, темнеть стало, а может, государь, и потрапезывать с нами поизволишь? Готово у нас, гляди, все». Федор, отгоняя смущение, провел рукой по лицу и даже встряхнулся весь. «Нет-нет, благодарствую, государыня-матушка, так побеседовать зашел. Ну, братишка, ступай, коли пора, доброй ночи, послушен будь. Вон какой ты большой стал, пятый годок без малого. И тебе за науку пора, хочешь ли, станешь ли? А коли я ладно знать буду, ты и мне чего дашь, государь-братец?» «Дам, дам, милый, что похочешь, все дам». «Вот, Люба, ну, я стану слушать, я пойду с мамушкой. Слышь, княгинюшка, свет, Ульяна Ивановна, веди меня, я и баловать не стану, тихо, слышь, во как ладно». И, захватив свою любимую дедушкину историю, он стал кланяться поочередно. «Доброй ночи, матушка! Доброй ночи, государь-братец! Бояре, ночь добрая!» Мать порывисто прижала мальчика к своей груди и отпустила его с долгим поцелуем.